Скульптура Веры Мухиной «Рабочей колхозницы» на фоне Спасской башни Кремля поворачивается влево. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». На черном фоне титры белыми буквами. По заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию. Творческое объединение телевизионных фильмов. В красно-синих лучах прожекторов поднимается надпись жирными прописными буквами «Вечный зов». Фильм второй. По роману Анатолия Иванова. Автор сценария Анатолий Иванов. Режиссеры и постановщики Владимир Краснопольский, Валерий Усков. Операторы и постановщики Петр Емельянов, Владимир Минаев. Художники-постановщики Николай Маркин, Владимир Кирс. Композитор Леонид Афанасьев. Звукооператор Фетисов. Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Кочетурян. Режиссеры Кузнецова Назарова, оператор Яковлев, художник по костюмам Исаева, монтажеры Алферова, Коровкина, Плесунова, художники-гримеры Минаева, Чеглякова. Комбинированные съемки. Оператор Бергстрем, художник Чекмарев. Консультанты генерал-лейтенант Архипов, генерал-майор Коваленко. Редактор Ушакова, музыкальный редактор Бланк. Директор картины Вилли Геллер. Четвертая серия. Противостояние. В ролях: Иван Савельев, Николай Иванов, Федор Савельев, Вадим Спиридонов, Олейников, Владлен Бирюков, Оля Королева, Лариса Шаповалова, Семен Савельев, Владимир Борисов, Валя Губарев, Евгений Карельских, Максим Назаров, Виталий Базин, Петр Зубов, Юрий Гусев, Лохновский, Олег Басилашвили, Валентик, Николай Пеньков, Айзель, Арно Вишневский, Субботин, Николай Еременко, Кружилин Петр Вильяминов, Панкрат Назаров, Иван Лапиков, первый секретарь обкома Василий Корзун, Кирьяна Нютин, Андрей Мартынов, Анна Одороговцева, Хохлов Сергей Харченко, Володька Савельев, Алеша Игнатов, Тонька Повариха, Яна Друзь, Димка Савельев, Алеша Серебряков, Ганка Катя Семочкина. В эпизодах: Бурлакова, Тима Говорухин, Данильченко, Мищенко, Макшанцев и другие. Черно-белые кадры военной хроники. От Советского информбюро. 20 июля 1943 года наши войска на Орловском участке фронта, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжали развивать наступление на прежних направлениях и продвинулись вперед от 6 до 10 километров. За день отбито 10 контратак противника с большими для него потерями. Наши войска, наступающие севернее Орла, заняли 30 населенных пунктов, в том числе город Мценск. Над лесом летят советские самолеты Ил-2. В лесу у дерева изучают карту Олейников, рядом спецсолдат. Гриш, давай навстречу Ольге. Иду. Гриша, молодой брюнет. Рядом стоит палаточный городок. Солдаты спят. У дерева сидит и курит Иван. В руках ППШ. Дома у Федора. Боролся ты за советскую власть. Верно, знаю. Но только не любишь ты ее. Сердцем не принимаешь. Нет, погоди. Ты свяжи тогда концы-то с концами. Как же я ее не принимаю, ежели я партизанил? Боролся-то я за советскую власть. А? Партизанил, это верно. Да не все в жизни легко объяснить можно. Только сдается мне, Федор, случись сейчас у тебя возможность, ты против боролся. Ты не замай. Ты не объявляйся больше в моем доме. Иван у дерева. Маешься, гляжу, Иван Силантьевич. Закурить бы все-таки, мочи нет. Ну, закури, только осторожно. На Олейникове плащ, в руках ППШ. Жалеешь, что с нами пошел? Садится рядом. Не жалею, нет. А вот что маюсь, это верно. Федька, он что, сам к немцам ушел? Или в плен попал? Не знаю я этого. Да и в этом разве дело? Это верно. Случится с ним встретиться. С глазу на глаз. Все ему скажу. Да не поймет только. Поймет. Он не глупый. Я вот что, Яков Николаевич, спросить хочу. Ты вот Шантару Кружилину про нас с Семкой сообщал. А про Федора? Да не писал я ничего про Федора. И не надо бы. Никуда не надо. Что с Анной-то будет? А с детишками? Что будет? Ну, сладко им будет. Да не мое это дело. Сообщать куда-нибудь, не сообщать. А детишки-то в чем виноваты? Вон Андрейка-младший. Сам на фронт бегал. А как Семка воевал, я видел. Да, жаль, парни, если погиб, жаль. Олька, ты когда должна прийти? Да пора бы уж ей. По лесу бегут Ольга и Гриша. Ну, что? Немцев в Жуковке нет. Партизаны по-прежнему по Поповских лесах. Я думаю, надо идти немедленно. Там просеки по дороге. Пока разведнеет, мы их пройдем, а там леса начнутся. Ясно. Гриш, поднимай людей. Есть. Устала? Нет. Ну-ну-ну. Дядя Серега молоко мне напоил. Живая его корова, оказывается. Всю войну ее в лесу держит. Смекалистым дед оказался. Вот что, Оля. Пока совсем не рассвело. Давай-ка пробирайся обратно. Ты свое дело сделала, спасибо. Не подумаю. Оля. Я свое дело, пока война, никогда до конца не выполню. Да пускай идет, Олька, с нами. Ну, хорошо. Спасибо тебе, солдат. Я, понимаешь, дядя Семкин. Иваном меня зовут. Какой дядя, чей? Сержанта Савельева, танкиста. Он мне говорил про тебя. Ну и что? Ничего. Олейников в блиндаже у партизан. Не надо было вам шлепнуть этого Бергера. Долго мы за ним охотились. А тут его любовница. Сказал, что из Орла он будет возвращаться с небольшой охраной. Ну и давно мы этого случая ждали. Ладно, чего теперь? С другой стороны, Вахновский будет напуган смертью Бергера. Я думаю, сделаем так. Небольшой группой ударим с большака. Лохновский обязательно пошлет туда все свои силы. Но должен же он клюнуть на эту хитрость. А мы в это время основными силами ударим с другой стороны. Ну как? Можете клюнет, а? Годится. Ну что ж, детали обсудим. Ну клюнет. Раннее утро. Семен подходит к часовым, спящим у забора. Дрыхнет! Я тебя куда поставил? А? Ну, идем. Семен достает флягу. Вдалеке, в тумане, разрушенная церковь. Валентик подходит к часовому у дерева. Пароль. Филин. Обер-лейтенант. С возвращением. Ну что, опять напился? А что, мне запрещается? Тебе с устатку глотной советую. За ночь-то поди, набегался. Эх, Федор, Федор. Рассказал бы, как там. Сходи, узнаешь. Тут недалеко. Берет у Валентика сигарету. Давно там тебя ждут. С распростертыми объятиями. Только учти, Федор, то, что когда-то простилась твоему брату, тебе они никогда не простят. Время не то. Валентик уходит. Семен оставляет на него пистолет-пулемет. Савельев! А ведь я тебя давно знаю. Мне про тебя в свое время много рассказывал один человек. Яков Николаевич. Какой Яков Николаевич? Олейников. Земляк твой. Яшка. Ну, Яшка, это... Что Яшка? Лопух твой, Яшка. Это ты врешь, господин хороший. Яшка Олейников загнет тебе еще салазки-то. Скорее тебе. Смешной ты, мужик. До фронта советский уже вперед пошел, милый. Лохновский наш, и тот вон говорит, что Сталинград это цветочки. Вот потому-то держись-ка лучше меня. Мне, Федор Силанович, в скором времени такие люди, как ты, понадобятся. Зачем? Зачем я тебе понадоблюсь? Они бегут в разные стороны. Немецкие солдаты залезают в грузовики. Лохновский смотрит в окно. Солдаты уезжают. Арнольд Михайлович, закрывайте лавочку. Со стороны болот обошли. Все спешно собирают вещи. Часовые бегут по лесу от советских солдат. Комендатуре! Все бегут следом за Олейниковым. Солдаты входят в город. В кабинете Лохновского собирают документы. Семен выставляет в окно пулемет. Перехитрили, сволочи. Олейников с отрядом прячется за деревянным домом от пулеметчика наверху церкви. Степан, ну-ка сними этого гада. Есть. Пошел! За мной! Из комендатуры выбегают Семен, Валентик и Лохновский. За ними бегут полицаи с документами. Партизаны подходят к комендатуре. По ним стреляют из окна. Семен, Валентик, Лохновский и полицаи выбегают на поляну. Из леса на них выходят солдаты. Они бегут в другую сторону. Они выбегают на поляну, на которой растет трава выше человеческого роста. С другой стороны поляны на них идут солдаты. Они разворачиваются, бегут обратно. Лохновский падает. Сволочи! обложили как волков. Ну, волки и есть. Надо бы только к болоту прорваться. За мной! Савельев! Ногу подвернул. Давай. Сейчас пройдет. Ну что случилось? Нога! Не вовремя, господин подполковник, за мной! Кадр, убережешь меня? Я для тебя все. Документы какие хочешь. И обратно к своим, на родину. Что ж ты скулишь-то, как баба, ваш благородие? Лохновский падает. Ну что тут у вас? Нога. Ужасная боль, сейчас пройдет. А ну-ка быстро вперед. Не могу. Одну минуту. Это слишком долго, господин подполковник. У меня есть мгновенное средство. Савельев, он меня убьет! Что ты делаешь? Слушай, ты обер-лейтенант. Зачем? На всякий случай. Живьем попался бы, это ни к чему пошли. Ты что, сдаваться хочешь? Зачем? Пошли. Валентик и полицаи убегают. Федор стоит на месте. Все, кажется, крышка. Валентик бежит в другую сторону. Федор стреляет из-за дерева. Убивает двух партизан. Убивает еще партизан. Убивает полицая. Федор прячется за дерево. В дерево попадают пули. Федор видит идущего на него Ивана. Перезаряжает автомат. Осечка. Выбрасывает автомат. Ну, здравствуй, Федор. Ваньша. Ты... Федор пятится назад. Да, я вот. Федор сидит у пня на небольшой поляне. Ваньша, брательник. Иван садится рядом у дерева. Вот и нашел я тебя. Как же ты у них-то оказался? А ты помнишь тогда в банде Кафтанова-то? Тогда было все совсем другое. Это в двух словах не объяснишь. И мне не объяснить. Врешь, а как объяснить то, что ты по своим стрелял? По своим? А, да. Были свои, да как говорят. Ну, стреляй, стреляй. И выстрелю. Не имеешь ты права по земле этой ходить. А ты? А я за свои годы жизни отдал. Знаешь, вы мне сегодня всю ночь снились. Анна, Семен. Ты, Ваньша. Я? Будто чуял, что ты рядом. Да, да, я-то здесь. А вот Сеньки твоего нету. И уж не будет никогда. Убили? Наверное. А может, в плен попал? Ну, в плен. Плен это... Да. Похлебает твой Семен там. Мой? Ты, гад, знаешь же, что Семка твой родной сын. Только не знаешь, кто Анну испохабил, так скажу тебе. Отец ее. Михаил Лукич Кафтанов солдатам ее отдал. Потому что любила тебя, дурака. Безумный, с тобой к партизанам пошла. Так. А ты-то? Что ж ты-то всю жизнь молчал, Ваньша? Да ты ж все равно мне не поверил бы. Да-да. А то, что Михаил Лукич отдал ее, понятно. Гражданская была, родство не в счет шло, и сейчас не в счет. Понимаю. Ну, стреляй, братец кровный. Тебя без меня расстреляют. По суду. За измену родине. За измену родине. Нет, Ваньша, не изменял я. Потому что нет у меня родины-то. Понятно. Да не понять тебе этого, Ваньша. Не поймешь ты, не сможешь понять всего. Ванька, ты подумай, как бы мы могли с тобой жить. Ведь это же ты. Вы мне всю жизнь исковеркали. Ведь всю жизнь поломали, Ванька. Ох, сирота несчастная. Хватит. Ведь всю жизнь. Давай, пошли. Пора тебе ответ держать на все твои дела. Иван берет пистолет-пулемет Федора и уходит. Мне ответ держать. На поляне лежит убитый полицай. Ну, пока еще меня. Рядом его пистолет-пулемет. Расстреляют. Я... Федор хватает его. Тебя! Иван стреляет в Федора. Тот падает. Иван смотрит на него. Федор и Иван в детстве. Я ж землю гад. Будешь знать, как толкаться. Федька! Опять Меньшова трепли с тюха-матюха. Я тебе чё говорил? Чё говорил? Забыл. Забыл, тюха-матюха. А зачем жандармы заявились? Конокрадов ловить будут. Вот скажу жандармам, что ты цыганам помогаешь. Ах так! Иван и Федор закрывают ворота за уезжающим Антоном. Так ему и надо, гаду белобрысому. А разве он гад, Антоха-то? А кто же он? Кто мне чертиков на морде рисовал, пока я спал? Нет. Он хороший. Иван сидит на поляне, смотрит на убитого Федора. Товарищ командир, Савельев здесь. Этого обыщите как следует. Савельев, не ранен? Ты его, что ли? Я. Да. Живьем бы его, гада. Пойдем, Иван Силанович. Похоронить бы его. Уходить надо. Иван подходит к Федору. По лесу идет Ольга. Ей навстречу солдаты без оружия. Дядя Иван. Иван сидит на бревне, упираясь головой о ветку. Спишь? Он на нее не смотрит. Дядя Иван. Это ничего, что я вас так называю. Да что уж, называй. Ну, раз уж ты все про меня знаешь, дядя Иван. Она садится сзади него. Я хотела... Вы в одной части, что ли, с Сёмкой были? С самого начала вместе воюем. Воевали. Убит? Не знаю я, Олька. Она уходит. Останавливается у дерева. Иван подходит к ней. Будет, дочка. Будет. Не надо. Ну, будет. Будет, будет. Война идет какая. Слышь, не надо. Не могу я больше. Она садится на бревно рядом. Сил моих больше нет никаких. Это понять можно. Нельзя. Можно. Нельзя. Я давно хотела тебе сказать, но не посмела. Сейчас скажу. У меня ребенок будет. Сёмкин. Он садится рядом. Кроме него у меня никого не было. Никогда. Может, и не будет. Обнимает ее. Поезд военнопленными прибывает на станцию Веймар. На перроне стоят солдаты с овчарками. Солдаты открывают вагоны. Из вагона выходят сотни мужчин в полосатых пижамах. Немецкий офицер поправляет воротник. Из вагона выходит Семен. Максим, осторожно! Семен! Зубов обьют по голове дубинкой. Зубов? Откуда он здесь? Откуда? Держись, держись. Сволочь. Всех строят у входа на станцию. На станции развивается нацистский флаг. Подъезжает автомобиль, из которого выходит немецкий офицер. Послушай, Зубов. Как это ты среди нас? Тебе вон там с плетью стоять. Война, Семен, на многое заставила меня иначе поглядеть, на многое. Глаза открыла. Ну что ж ты увидел? Что я человек. Что я человек. Давно в плену? С июля. Давай теперь, Семен, держаться вместе. А как в плен попал? нападают. Пошли в контратаку под Орлом. Шарахнуло, потерял сознание, очнулся уже в немецком госпитале. Ясно. А кто это рядом с тобой? Басквачьте ее и фразайте! Их толкает надзиратель. Это Валя Губарев. Ученый человек. А кто с тобой? У Вали вытянутое худое лицо, очки. Земляк мой. Назаров Максим. Сын Назарова, Панкрата. Может, слыхал? Отец его у нас председателем был. Нет. За что это вас цепью? Два побега у нас. Чтоб третьего. Значит, не было. Отсюда не сбежишь, Семен. А терпеть их побои ни сил нет. Лучше под пулю. Да ты что? По ступенькам спускается немецкий офицер. Rechts! Um! Halt! Achtung! Achtung! Внимание! Alle herhören! Господин Hauptsturmführer приказывает! Jetzt gehen wir zu unserem Bestimmungsort. Теперь мы идем к месту назначения. In den Straßen hat alles ruhig zu sein. По улицам идти тихо. Und die Ruhe der Einwohner dieser ehrwürdigen Stadt nicht zu stören. Чтобы не тревожить покой города. Wer aus der Reihe tritt, wird erschossen. За шаг в сторону! Раз! Стрел! Alles! Ца! Links um! Налево! Abtastung! Марш! Los! Habt ihr nicht gehört? Na, beweg dich, beweg dich! Was ist denn hier los? Dalli, Dalli, habe ich gesagt. Марш ist gesagt worden. Идут мимо памятника Карла Августа. Halt's Maul und beweg dich! Lass den Hund doch mal los, Mensch! Los, voran! Dalli, Dalli! Ach, diese müden Schleichen! Я всю жизнь мечтал побывать в Тюрингии, в Веймаре. Зачем? Здесь жили великие Шиллер и Гёте. Я защитил диссертацию по его творчеству. Вот я здесь. Это гора Этельсберг. Здесь на стене охотничьего домика. Гёте написал карандашом ночную песню странника. Помните в переводе Лермонтова? Максим идет, держась за Семена. Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины, полные свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного. Отдохнешь и ты. Над концлагерем Бухенвальд дымит труба. У ворот проходной строится надзиратель. Линкс! 2, 3, 4! Линкс! Линкс! 2, 3, 4! Мунта, мунта! Бевегт euch! Шнеллер! Дали, дали! Я, so ist es richtig! Я, ду! Агенты, шнеллер! Füße hochziehen! Mehr zusammendrücken! Ленный падает у ворот. Was gibt's da? А was ist das? Ich könnte aufstehen, Herr Knecht! Aufstehen, ihr! Auf mit dir! Hoch! Вставай, вставай быстрее. Вставай, вставай, Максим. На это же полагается расстрел. Здесь направо к крематорию погоните. Это конец, Семен. Все. Врешь. Я живучий. Заходят на территорию. Зубов считает надпись над воротами. Право оно. Или не право. это мое отечество. Над стеной натянута колючая проволока. Пленные построены во дворе. Худощавый немецкий офицер осматривает пленных. У него худое лицо, скулы, впалые глаза, брюнет. Идет вдоль строя. Подходит к Семену и Максиму. У Максима овальное худое лицо, блондин. Сколько побегов? Два. Но больше это не повторится. Ага. Очень рад. Ich werde dafür sorgen, dass Sie an mein Arbeitskommando kommen. У меня команды хорошо. Не пожалеете. И вы не пожалеете. Семен дергает цепь. Господин. Айзель моя фамилия. А ваша? Назаров. Бывший лейтенант Красной Армии Назаров. Мы будем стараться, господин Айзель. Похвально. А сколько раз ты бежал? Два побега. Пока. Пока. Еще один побег. Я тебе устрою. Фамилия? Сержант Савельев. Бывший сержант. Почему же бывший? Самый настоящий. Люблю непокорных. А ты тоже непокорный? Фамилия? Капитан Губарев. Ihr vier arbeitet in meiner Gruppe. Wenn ihr alle so sind, werdet ihr arbeiten wie Stachanow. Работать по-стахановски. И дохнуть так же. In meiner Gruppe hält man es nur drei Monate aus. Nur drei Monate. Mützen ab! В ворота входит немецкий офицер. Айзель идет к нему. Melde 200 russische Häftlinge zum Appell angetreten. Danke. Dolmetscher. Sie sind also jetzt hier im Lager angekommen. Господин Лагерфюрер говорит, что, что вы прибыл в наш Лагер. Sie werden sicherlich gemerkt haben auf dem Weg hierher, dass es hier kein Kurort ist. Wie очевидно заметил по дороге сюда, что здесь не курорт. Sollte es jemand noch nicht begriffen haben, so haben wir Mittel, ihn zu überzeugen. А кто это еще до сих пор не понял? У нас найдутся средства вам это втолковать. Wir haben hier ein sehr schönes Motto. У нас хороший девиз. Jedem das seine. Каждому свое. Показывает на ворота лагеря. Валя, Максим и Семен молча смотрят. Кадры черно-белой хроники. Танки едут по полю. Артиллеристы катят пушку. Артиллеристы стреляют. Снаряды взрываются. Солдат вытирает лоб. Снаряды взрываются. Медсестра перевязывает раненого на поле боя. Солдаты лезут ползком по полю со снарядами к артиллерии. Советского информбюро. Наши войска на Орловском направлении, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и продвинулись вперед от 4 до 9 километров заняли 30 населенных пунктов. Панкрат в управлении колхоза. На Белгородском направлении поиски разведчиков... Не густо получается, Панкрат Григорьевич. На юге, в Донбассе, в районе южнее Изюма и юго-западнего Рашиловграда велись усиленные поиски разведчиков. В течение 24 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 64 немецких... Здорово, Панкрат. Здорово. Загулял ты, парень, добре. Ажник нога за ногу заплетается. Гуляю вот. Поликарп садится на лавочку. На Руси всегда горе. Вином заливали. Урожай сгорел, вон по району ящер ползет. Гляди, совсем без скотины останемся. Так ведь оно где тонко там и рвется. Как по острому ножику ходим. Одна радость, немцы начали лупить, бежит стервец. Ты, Поликарп, меня как не то от Хохлова выручай. Приедет-то мне ему стыдно в глаза глядеть. Что так? Да по весне наобещал ему 600 центнер сверх плану, а мы нынче еле-еле план дадим. Да не приедет он. Случилось что? Отпустил я его все же. На завод рекомендовать будем. А кто же вместо его в райисполкоме-то? Малыгин. Шаромыжника. Да где я тебя не Шаромыжника возьму? Он все-таки фронтовик. Может, поумнел на фронте. По ранению вернулся ведь. Но он не председателем. Его. Исполняющий обязанности. Исполняющий. Слово-то какое выдумали. Я ведь тебя, между прочим, Панкрат, просил к наградам кандидатуры представить. Так я тебе тогда и сказал. Любого. Хоть Тоньку повариху, хоть дед Евсея. Нынче кругом лих. И люди невозможное делают, и все достойные награды. Хотя, с другой стороны, ежели всем поголовно ордена раздавать, так от металла на снаряд не хватит. Ты все-таки список в район представь. Официально. Из области просят. На вот. Почитай о своих земляках. Олейников прислал. Яков. На полевой стан сейчас поеду. Ребятам покажу. Обрадую. Трудное время мы с вами переживаем, ребят. Очень. Тетя Тонь, я воды привез. Тихо, Андрейка. Отвези на кухню. На! Очень сильная жара стоит в районе. Хлеба гибнут. Вот только в этом колхозе еле-еле держится, потому что поля рожью засеяли. А вот в колхозах, где посеяна пшеница, так она даже в трубочку выйти не успела, высохла. Вот поэтому наша с вами задача собрать буквально каждый колосок, спасти. Каждый. Я знаю, что вы очень измотались, ребятки, устали. За столом около 20 детей. Я вам очень благодарен за то, что вы так хорошо поработали. Знаю, что мы 1 августа обещали вас всех отпустить. Да я хочу просить вас остаться. Мальчиков всех, а уж девочек добровольно, кто как сможет. Да разве девчонок кто не сможет? Все смогут. Да, конечно, все смогут. Я знаю. Здесь же тоже как фронт. Фронт здесь, фронт там. И вы это прекрасно понимаете, и вы достойны своих отцов и братьев, которые на фронте бьют фашистов. Вы можете гордиться ими, как Володя может гордиться своим отцом Иваном Силантьевичем, или как Дима своим братом Семен... А где, кстати, Дмитрий? Чего-то я его не вижу. Он сейчас придет. Он на поле остался. Смотреть, как солнце за Звенигару садиться будет. Что смотреть? Как солнце за Звенигару садиться будет. Да чокнутый он у нас какой-то. И молчун, носит себе чего-то, как дурак, игрушку. Жаль, что его нет. Я сегодня получил письмо с фронта от своего товарища. А в письме вырезка из фронтовой газеты. И в этой газете Посмотрите, два портрета наших земляков. Это Иван Савельев и Семен Савельев. В одном бою они уничтожили 5 фашистских танков. За это их представили к высокой правительственной награде. Вот, посмотрите. Дайте мне. На, Володя, посмотри. Ну, покажите. Ну, давай. Ты посмотри. Нет, так и есть. Подвиг героев сибиряков. И портреты напечатаны. Поликарп Матвеевич! Володя прячет газету. Поликарп Матвеевич. Забегает Анна. Мне Панкрат сказал. Да. Ну где? Давай. Володь, дай газету. Да у меня нету. Как нет? Господи, да что же это? Взял кто-то. Ребят, кто взял газету? Ганка взяла. Лидушка, да что ж ты стоишь? Беги, найди, принеси. Дима сидит на берегу реки. Димка! Дима! Письмо! Семен ваш, Семен! Что? Подожди, ты что подумал? Не похоронный же, нет, наоборот. Его медалью наградили, медалью. А я-то дура напугала тебя. Да ты что, Гань, ты что? Нет, дура я. Забыть не могу, что отхлестала тебя тогда этими дурацкими цветами. Да ерунда это все, я уже забыл, понимаешь, забыл. Забыл? Ганка медленно уходит. Агань, а вот если бы он нас слышал, я бы ему рассказал о Семёне. Кто? Да великан. Какой великан? Они смотрят на гору, которая имеет очертания лица человека. Чудной какой-то. Великан бывает только в сказках или в мифах. В мифах. Но, может быть, это правда. Да ты что? Тогда? Тогда откуда он существует? Ну, откуда? Кто? Ну, иди, посмотри, приглядись. Вон, смотри. Вон, видишь? Вон, нос, губы, подбородок, волосы в реке. Ну, приглядись. Пожалуйста. Видишь? Вижу. На горе высокой, длинной, богатырь лежит пылинный. Страшно, прямо жутко. Это с непривычки, а так просто грустно. Ведь он накрепко привязан к земле. Почему привязан? Ну вот смотри, шея. Вон, видишь, дорога идет. Это же ремень. А дальше грудь. Она лесом поросла. Я знаю, там тоже дорога есть. Это тоже ремень. Также ноги, руки. Он, наверное, хочет, чтобы кто-нибудь его освободил. Великан лежит былинный. Богатырь. Дим, это стихи, что ли? Откуда же я знаю? Нет, это стихи. Да ну что ты, какие стихи? Так просто. Дим, а ведь про Звенигору нельзя сказать, что она длинная. Да, действительно. Но ты знаешь, надо просто подобрать другое слово. Гань, я тебя попрошу очень. Ты никому не говори об этом. Ладно. А тут весной соловьи поют. Ты знаешь, красиво. А потом они умолкают и начинают клевать росу. Это как же? Я не знаю, я просто слышу, что соловьи росу клюют. А я ведь тебя, Димка, оказывается, совсем не знаю. Совсем-совсем не знаю. Честное слово. Володя лежит на стене в сарае, читает вырезку из газеты. Заходит повариха Тоня. Брюнетка, овальное лицо, ровный нос, большие губы. Рядом с сараем стоит лошадь. А ты чего приперлась? Садится рядом. Ты зачем газету взял? Там про моего отца. Ну, там и про сына тети Анны. Отдай. не дам. Садится ближе. Володька. Он же сын ей. Отдай. На. Она забирает газету, аккуратно складывает. Смотрит на Володю. Гладит его волосы. Лохмы-то. Пострижем? У меня ножницы есть. Приходи. Ладно, приду. Ложится перед ним. Правда, придешь? Ну, сказал же, приду. Да отпусти ты! Чего ревешь? Да что ты, Тонь? Господи! Отрасти ты скорей! Кадры черно-белой хроники. Женщины пилят деревья. Готовность к сплаву на реке. Ну, так что у тебя? Древесина у нас заготовлена даже больше, чем нужно. Мы бы могли эти бараки делать из бревен. А вот вывести их из тайги мы не можем. Даже старики говорят, что такого жаркого лета давно не было. Река обмелела, даже маленькие плоты не проходят. Знаете, есть у меня на примете один сплавных дел профессор, можно сказать. Правда, мужик своенравный такой, вот. Наверное, нужно к нему съездить на поклон. Жаловать придется самому. Поеду. Поезд едет по степи. Так что не сумлевайся, Матвей. Плоты твои, как яичко ко Христову дню доставлю. Вот ведь надо же. Подумать только. Сам секретарь ко мне приехал. Видать, сильно нужен я. Так ведь человек человеку всегда помогать должен. Так я на тебя надеюсь. Филат Филатович. Филат. Седая борода и волосы в черном пальто и картузе. А у меня и дед, и отец сплавом занимаются. Так что это у нас в крови. Я правду скажу вам, граждане. Всю правду священной войны. Как мы воевали с фашистом за счастье родивой земли. Кирьян едет по вагону на тележке, просит милостыню. Весь дом мой враги разбомбили, жену и детей увезли. Далеко, далеко, далеко, подальше от русской земли. А сам я сражался с врагами, с братками Москву уберег. И не виноват я, граждане, что в землю сырую не лег. Там тлеют и тлеют останки, там спят побратимы мои. И честно, под вражие танки, на головы клали возьми свои. Возьми махорочка-то, еще фронтовая. Спасибо. Пошел бы домой, дома нету, остался навек сиротой. Спасибо. Подайте, кто может, монету на всех не пришедших домой. Спасибо. Подайте, кто может, монету на всех не пришедших. Разрешите? Подождите, гражданин, дайте инвалид пройдет. Поликарп остается в туалете. На встречу едет состав с цистернами. Председатель обкома смотрит на фото. Это твоя жена, Иван? Да, умерла в 36-м от родов. У нее в гражданскую было все тело штыками изранено. Врачи запрещали ей рожать. А она все-таки родила мне 3 сыновей. Вот тут мы их и воспитали. Это младший, тебе говорил, погиб в 41-м. Старший на входе воевал, похоронку получил. А Пашка, сорвиголова, в разведке воюет. Крупный мужчина, брюнет, овальное лицо, нахмуренные брови. На пиджаке орден Красного Знамени. Позволь? Конечно, кури, Федор. К плену готовишься? Шантаро, когда поедешь? Сегодня после обеда, как и договаривались с тобой. У них пленум райкома через 3 дня. Я думаю, по полям проехать еще раз посмотреть. Да-да. Федор смотрит на фото Паши. Значит, Роша у Назарова там выдержала засуху? Представь себе, выдержала. По всему, видать, Шантарский район по хлебу снова будет первым. Кажется так. Мы говорили, Иван Михайлович, что надо представить к правительственным наградам группу работников. И обязательно Назарова. Вы определили кого там из других колхозов? Райкомы кандидатуры представили? Кандидатуры есть, но все-таки не урожай. Чем мотивировать будем? Мотивировать? Слово-то какое? А так обозначим в представлении. За получение высоких урожаев ржи в условиях засухи. Странное дело, Федор Степанович. За всю войну ни разу колхозников не награждали. Но я, конечно, понимаю, что прежде всего работники оборонной промышленности. А хлеб? Разве хлеб сейчас не оборонная продукция? Вот, кажется, пустяковый вопрос. Рожь или пшеница? А дело может обернуться так, что для многих людей будет обозначать жить или умереть. Будем представлять. А там, в Москве, пусть поправляют, как хотят. Вот это хорошо. За это народ нам спасибо скажет. Нам. Мы должны нашему народу спасибо говорить. И не только спасибо, в ножки кланяться. И поклонимся. Публично. Перед всем миром, Иван Михайлович. Я это знаю. Придет час. Савельеву, Назарову, Хохлову, Кружилину, всем. Поклонимся сыновьям нашим, честно исполнившим человеческий долг. Перед людьми, перед землей, по которой ходим. Иван, я должен сообщить тебе, ты мужественный человек, твой сын Павел. Субботин смотрит на фото Паши. Пашка, средний сын, последний. Федор держит стакан воды. Сначала крайних выбило. А теперь в середину. Совсем я один остался. Теряем сыновей, Иван. Теряем детей. В Шантаро не надо тебе ехать. На пленум райкома пошлем кого-нибудь другого. Субботин встает с дивана и идет к фото Паши на комоде. Нет, Федя. Я сам поеду. Женщина затаскивает бревна на лесопилку. Первым заморозком строительства закончим. Хоть одна проблема с жильем отпадет. К Субботину и Поликарпу подходит Филат. Доброго! Здоровья! Доброго здоровья, Филат Филатович. Вот. Это он нам с верховья грамотухи лес-то и приплавил. Спасибо, Филат Филатович. Спасибо. Вокруг женщины носят доски. А если в подмогу бабам еще и мужичков кто подросил, так еще б веселее дело скорилось. А то ведь один, второй, ну, и я, который уже не в счет. А ну что, Филат Филатович, в счет, в счет. Весело работаете. Оно весело, покуда стучки не навесило. Так вроде дача сегодня не должно быть. А будет. Ильин день прошел, а после Ильи до обеда лето, как говорится, а после обеда осень. Ну а следующий чей день? Может, Поликарпов? Вам все ха-ха да хи-хи. В эти-то деньки люди испокон веков зажин ржи делали. А сами вы только собираетесь речь говорить, как будете хлеб молотить. А что речь? Жатву начинать надо. Уж неделю как начали, Филат Филатович. Ну? Вот тебе и ну. Видишь ты. Субботин держится за сердце. Что, Иван Михайлович? Жмет. Пойду в гостиницу, отдохну немножко. Да какая гостиница? Домой ко мне поедем. Поедем. У меня и отдохнешь. Чаем хорошим угощу. Субботин у окна со стаканом чая. Но я всем буду говорить, что Пашка жив. Как-то легче от этого. А как Лиза? Лиза? Ничего, держится. Устроилась в библиотеку работать. По Липовой. Ты знаешь, я хотел предложить ей другую работу. Никуда не захотела, сказала, только туда. Мне даже это поначалу показалось странным. Поликарп, забирая стакан, наливает еще чай. Но она очень красива. Садится за стол. Знаешь, Полипов прислал мне письмо. Да. Говорит, жив, здоров. Только немного руку зацепило. Субботин тоже садится за стол. Хотел бы я, Поликарп, чтобы ты одну вещь знал. Давно я не доверяю Полипову. И сделал все, чтобы убрать его из обкома. Если от меня будет зависеть, я ему не то что райком, колхоз не доверю. Да что колхоз, колхозную бригаду. Нельзя ему этого доверять. Слышишь, Поликарп? Да что я об этом? Когда он вернется от меня, это уже зависеть не будет. Не нравится мне твое настроение, Иван Михайлович. Не нравится. Слабею, Поликарп. Чувствую, как силы уходят. Не знаю, как сегодня доклад сделаю. После пленума отдохни. Необходимо тебе. А коли от тебя будет зависеть судьба Полипова, этот наш разговор припомни. И вообще никогда не забывай, что кадры решают все. Ты понимаешь, что это не просто слова? Так нас учит товарищ Сталин. Вот и дожили мы до радостных дней, дорогие товарищи шандарцы. Наша славная героическая Красная Армия окончательно погнала фашистов с родной советской земли. Сегодня, 5 августа, как вы знаете, освобождены города Орел и Белгород. И сегодня же войскам Брянского, Западного, Центрального, Степного и Воронежских фронтов, освободившим эти города, в столице нашей Родины Москве впервые будет произведен артиллерийский салют. Вот с таким радостным настроением, товарищи, Мы вступаем в уборочную страду. Субботин, держась за сердце, пьет воду. Падает с трибуны. Доктора, доктора скорей! Доктор, полная женщина, делает укол Субботину в вену. Он лежит на кушетке в помещении за сценой. Спасибо, доктор. Что бы мы делали в жизни без докторов? Хохлов садится рядом на кушетку. Поликарп. Пилат, оказывается, прав был насчет дождя сегодня. Спокойно, Поликарп. Вот что хотел тебе сказать. Тогда давно, когда я с каторги бежал, медведь-шатун ломал меня в тайге. Страшная, жуткая сила. И вот сегодня мне кажется, что всю жизнь меня какая-то сила одолеть старался. А я не давался. Я сам пытался эту силу одолеть, чтобы отвести беду от людей. Так что умираю я с легким сердцем, Поликарп. Слышь, Поликарп? Ну-ну. Ты доклад домой дочитай людям. Субботин закрывает глаза. Подходит доктор. Поликарп выходит на сцену. За ним остальные члены пленума. В зале сидят люди. Иван Михайлович Субботин скончался. Прошу почтить минутой молчания память нашего товарища, секретаря обкома Субботина Ивана Михайловича. Прошу сесть. Коммунисты умирают.